Извозчики неслись за нами, обгоняя друг друга, хлестали лошадей и наперебой кричали: «Ваша светлость, пожалуйте!» Роговин сдался, и мы сели. Я ехал вместе с Наташей. У Никитских ворот, в ярком свете фонарей, я взглянул на ее тонкий профиль. С этого вечера я полюбил Москву. Окраины. До встречи с Хатидже я ничего не боялся. Мне нечего было терять. Я жил ожиданием. Чувства прошлого у меня не было. Теперь временами мне страшно. Я боюсь потерять Хатидже. Я боюсь ее хрупкости. Жизнь проходит слишком быстро. Я боюсь, что у меня не хватит сил создать себя, что я слишком беден для любви. Я боюсь повседневной работы, и лица многих людей уже не годятся для встреч. Они разламывают день надвое, мешают мне думать. Весной начинается тоска. Она тянет меня в дождливые дни бродить по улицам, где я не могу встретить ни одного знакомого. В садовниках, на щепке, в Марьиной роще, кроме тощих баб и множества детей, я никого не встречаю. Мне никого не надо. Я становлюсь больным в своем одиночестве. Давно уже я привык встречать тоску как неизбежное и бросил попытки искать ее причины, ее начало и концы. Боль приходит как сон. Когда тоска, хорошо писать. Когда не пишешь, ищешь боль. Перерождается душевная ткань, гранулирует, как рана. Роговин стал очень молчалив. Семенов часто пьет. Наташа возбуждена и радостна. Их радость, запой и молчаливость от этой тоски, которой нет имени. Это нечто большее, чем тоска. Она бьет в сердце, как сырой, стремительный ветер. Человек перерастает себя. Будущее бродит в нем началом свежести, блеска, совершенно особого восприятия мира. Иногда я ощущаю на самом пределе сознательного сотни непередаваемых вещей, желаний, образов. Ум не в силах понять и охватить это. Сквозь его бесплодие и вялость я все чаще слышу требовательные упругие толчки новой воли. По утрам я часто уезжаю на пароходе по Москве-реке на Воробьевы горы. На маленьких пароходах бывает всегда пусто. Ездят только мальчишки, молочницы и огородники из хамовников и живодерной слободки. Однажды я позвонил в редакцию и сказал, что болен. Я целый день слонялся по городу, шел переулками, чтобы никого не встретить. Над водой стоял дым. У Бабьегородской плотины прачки полоскали белье. Синька и мыло плыли замысловатыми узорами. На болоте я взял билет и сел, дожидаясь парохода. Я читал Уайльда. Голуби топтались под ногами. Пахло нефтью, сеном и яблоками. В розовом дыму сверкала и звонила Москва. Синие тени ползли от облаков. Пестрая шаль города выцветала, загоралась и играла солнцем. Вдруг зашумели голуби, и кто-то закрыл мне рукой глаза. «Наташа, бросьте!» «Почему вы узнали?» «По перчатке и потому, что вы единственная, кого я знаю в Москве. Я шла по Кадашовской набережной и увидела вас. Голуби окружали вас стаей и чего-то ждали. Вы их кормили?» «Нет». «Куда вы едете?» «На Воробьевы горы». «Едем». «У меня сегодня нет репетиции». На палубе она рассказала о своем театре. Каждое лето они уезжают всей труппой в Евпаторию, там у них клочок земли и хибарка из камня с брезентовым верхом. Они ловят рыбу, грузят на пароходы соль, загорают. Я часто видел теперь Наташу, но никогда не мог отделаться от легкого смущения. Глаза у нее были подведены, блестели, тугие серые чулки обтягивали высокие ноги. Она часто улыбалась и трогала меня за руку. «Вы ни разу не были в нашем театре?» «Нет». «Завтра пойдемте. Приходите вечером, я принесу вам билет». Пароход жалобно свистнул и заработал винтом. Со дна взрывами поднималась черная грязь. Мальчишки на берегу заулюлюкали и стали кидать в рулевого щепками.